Глава 8. Гартий был одним из трех самых больших городов на полуострове, и даже сейчас, несмотря на военное время, его улицы были полны разношерстного народу. Лишь мешки с песком, уложенные вокруг стоявших то тут, то там зенитных орудий и пулеметных точек, да редкие военные патрули несколько портили идиллическую картину спокойного городка. Невысокий, коричнево-беловолосый мужчина, одетый в новенький, что называется, с иголочки, темно-синий костюм, остановился у витрины магазина, за которой красовались часы различных размеров, от огромных напольных и до небольших карманных. Навряд ли хоть кто-то признал бы в этом ухоженном, респектабельном человеке того оборванного небритого мужика в помятой куртке, что несколько часов назад выпрыгнул из вагона поезда на одном из переездов. Менул провел рукой по волосам, улыбнулся своему отражению в стекле и, перекинув поудобнее висевший на сгибе руки бежевый плащ, неспешно зашагал дальше. В принципе, до Гартии он добрался без каких-либо особых проблем, совершенно спокойно миновав блокпосты, о которых ему рассказывал успокоившийся на дне реки старик. Солдаты не проявили особого интереса к одинокому крестьянину, везущему свой скудный товар для сдачи в местные лавки, и, быстро проверив повозку, отпустили без лишних вопросов. Дальше еще проще. Доехать до станции и, бросив повозку в переулке, выяснить, какие поезда идут в нужном направлении. Надо сказать, что захваченный им однорукий мужик в форме железнодорожного обходчика оказался прямо кладезем нужной информации. Наверное, поэтому Эрнес практически с сожалением вогнал свой кинжал ему между ребер. Затем пару часов вдоль железнодорожного полотна до сортировочной, соблюдая осторожность и старательно избегая довольно частых патрулей, после чего оставалось дождаться ночи и только потом забраться в вагон нужного поезда. Все вагоны тщательно проверялись солдатами. Вот только крыши почему-то никто не осматривал. И Менул, почти час наблюдающий за происходящим из-под кучи старой травы, плавающей на поверхности небольшого озерка, находящегося рядом с насыпью, естественно, не преминул этим воспользоваться. Потом была ночь в тряском вагоне, заполненном какими-то коробками и ящиками, а утром он уже был на окраине Гартии. Магазин одежды, обувной, парикмахерская, и от грязного измотанного бродяги не осталось и следа, а купленный им кошелек из превосходно выделанной кожи похудел на десяток русарских купюр. Эрнес не торопясь шел по улице, чувствуя, как медленно уходит нервное напряжение последних двух дней. Оставалось только встретиться со здешним резидентом и, узнав все необходимое, продолжить свои поиски. Менул не сомневался, что найдет крыланы этого таинственного русарского изобретателя. Главное было не опоздать. По последним данным, частота встреч с этими аппаратами резко сократилась. Если раньше истанские аэронавты видели их по нескольку раз на неделю, то за последнее время не поступило ни одного доклада. Это могло говорить о многом. В частности, о возможной подготовке к переброске крыланов с полуострова. В любом случае, поделать он ничего не мог. Менул вздохнул и, оглянувшись, притормозил у столба с прикрепленными на нем табличками, где были указаны названия пересекавшихся в этом месте улиц. Судя по указателю, он вновь заплутал. Пришлось останавливать одного из прохожих и, извинившись, расспрашивать о дальнейшей дороге. Агент должен был ждать его в небольшом ресторанчике на улице Небесной с 14:30, каждый день в течение недели, и до этой встречи оставалось всего 15 минут. Только вот шел он совсем не в ту сторону, как оказалось. Мысленно выругавшись, он поблагодарил мужчину, подробно объяснившему ему, как дойти до нужной улицы, и быстрым шагом направился в указанном направлении. К счастью, идти оказалось не очень далеко, и примерно через 10 минут он уже входил в двери нужного ему заведения. Остановившись на пороге, Эрнес огляделся. Ресторан был пуст, если не считать двух девушек, сидевших за одним из дальних столиков и совершенно не обративших внимания на вошедшего, да скучающего за стойкой официанта. Заметив Менула, тот выхватил из-под стойки книжицу меню и замер в нерешительности, так как разведчик не двигался с места, пристально оглядывая помещение. Наконец, решив, что нет ничего подозрительного, Эрнес подошел к стойке. «Уважаемый, у меня тут была назначена встреча с господином Колгиным. Он не подходил?» «Конечно же, подходил». Расплылся в приветливой улыбке официант. «Ждет вас уже полчаса. Прошу за мной». Он отложил меню в сторону и, выйдя из-за стойки, направился вглубь ресторана, где располагалось несколько дверей. Минул еще раз бросил взгляд на разговаривающих о чем-то своем девушек, затем прикинул возможные пути отступления и неспешно пошел следом. Официант тем временем остановился возле одной из дверей, постучал в нее и, немного приоткрыв, заглянул внутрь. «Господин Колгин, извините, что отвлекаю от вашей трапезы, но вас тут спрашивают». «Так пусть ходят», — раздалось из-за двери. Официант повернулся к Эрнесу и, распахнув дверь пошире, посторонился, пропуская его. Маленькая комнатушка с круглым столиком и двумя мягкими стульями. В углу стоит небольшая тумбочка с телефоном, а покрытые шелковыми обоями стены украшает несколько репродукций с пейзажами. «Господин Тер Колгин». Менл коротко поклонился. «До меня дошли слухи, что вы готовы закупать наши сыры в большом количестве. Главное, чтобы был ассортимент, и мы договорились о цене», — ответил заранее обговоренной фразой сидевший за столом бородатый мужчина довольно внушительной комплекции, с лицом, словно вытесанным из угловатого куска камня. Он приподнялся со своего места и, окинув Эрнеса пристальным взглядом из-под кустистых бровей, указал рукой на стоящий напротив стул. «Прошу вас, господин». «Рентер Кратов». «Господин Кратов». Колгин повернулся к все еще маячащему в дверях официанту. «Любезный, нам еще графинчик Литецкой и, пожалуй, курочки, а то я что-то не наелся». Он кивнул на стоявшую перед ним тарелку с горкой костей. «И побыстрее». «Все будет сделано». Официант поклонился и, подхватив со стола грязную тарелку, вопросительно посмотрел на Эрнеса. «А вы, господин, что-нибудь будете?» «Ну, я тоже от курочки не откажусь», — улыбнулся Менул, усаживаясь за стул. «Только целиком не надо, грудки будет вполне достаточно. И какой-нибудь гарнир, если можно. Овощи, балаксы, лапша, смесь тавракса. Давайте тавракс». Официант снова поклонился и, смахнув полотенцем со стола крошки в грязную тарелку, убежал, не забыв прикрыть за собой дверь. Колгин проводил его взглядом и, усевшись на свое место, угрюмо посмотрел на Менула. «Знаете, господин Кратов, надо сказать, я несколько удивлен тем фактом, что моя бывшая родина решила обо мне вспомнить», — сказал он, беря со стола бокал с плескавшимся внутри темно-зеленым напитком. «Бывшая родина?» Эрнес с подозрением посмотрел на своего собеседника. «Ну, я все же 10 лет как покинул Геранию, и с тех пор ни разу там не был». Колгин отхлебнул из бокала и, шумно выдохнув, задумчиво посмотрел на Минула. «Да обжился я уже тут. Врос корнями, можно сказать. Жена, детишки, свое дело. Родины бывшей не бывает». «Бросьте в эту патетику, господин Кратов», — поморщился собеседник Менула. «Я, конечно, люблю Геранию и порой вспоминаю о ней с ностальгией, но, увы, сейчас больше чувствую себя руссаром». Он залпом выпил все, что осталось в бокале, и, грустно усмехнувшись, поставил тот на стол, заметив: «А вот за пистолет хвататься не стоит. Не будете же вы тут стрелять, господин Кратов, не смешите меня. Да и выдавать я вас никому не собираюсь». Менул несколько мгновений смотрел на своего собеседника, затем осторожно вынул руку из кармана пиджака и демонстративно расслабленно откинулся на спинку стула. «Тогда зачем вы это мне все говорите?» «Потому...» Колгин замолчал, так как дверь кабинета распахнулась, и в нее вошел знакомый официант с подносом. Быстро расставив на столе принесенные блюда, он снова поклонился и, спросив, не надо ли господам еще чего-нибудь, удалился. Несколько минут они молчали, занявшись принесенными блюдами. Менул ел не торопясь, хотя изголодавшийся желудок, в котором уже несколько дней не было ничего, кроме вяленого мяса, да десятка соленых рыбсов, позаимствованных из бидона убитого старика, буквально взвыл, требуя поскорее насытить его, дабы унять терзающий голод. Одновременно Эрнес пытался проанализировать сложившуюся ситуацию и понять, как ему поступить дальше. Судя по всему, этот Колгин сдавать его был не намерен, иначе бы их встреча уже протекала по-другому. Хотя все же остается вероятность какой-то игры, затеянной с ним русарской разведкой. Но это уже из разряда «возможно». Как бы там ни было, но пока следовало удвоить свое внимание и быть осторожным. «Так что вы все же имели в виду?» — спросил он, заметив, что Колгин, с легким вздохом насытившегося человека, отодвинул от себя тарелку с недоеденной курицей и принялся откупоривать бутылку Литецкой. Тот покосился на Менула и, молча хмыкнув, наполнил свой бокал, после чего вопросительно посмотрел на разведчика. «Немного». Эрнест чиркнул пальцем посредине бокала. Каугин кивнул и, налив, поднял свой бокал. «Что ж, давайте выпьем за великую геранию». Не дожидаясь Менула, Каугин опустошил свой бокал и, крякнув, подцепил вилкой заранее отрезанный кусок курицы. «Хочу сразу расставить все точки», — сказал он, прожевывая и стряхивая салфеткой крошки с бороды. «Вас я выдавать не собираюсь. Мало того, разузнал все, о чем меня просили в шифрограмме. Просто хочу предупредить, что помогать вам в каких-либо темных делишках не собираюсь». «Хорошо», — кивнул Менул. «Что хотите взамен?» «Хочу, чтобы вы оставили меня в покое». Резидент вновь наполнил свой бокал. «В конце концов, я уже слишком стар, и...» Он растянул губы в улыбке, похлопав себя по объемному пузу. «И упитан, чтобы играть в шпионов. Так что передайте начальству мою просьбу об отставке». Я сомневаюсь, что ее удовлетворят. Менул отхлебнул из своего бокала и тихонько прицокнул языком, ибо вино было совсем не дурно на вкус. «А вот это уже ваша забота», — буркнул Каугин. «Хорошо». Не стал спорить Эрнес, которого этот разговор уже начинал несколько нервировать. «Я передам». «Вот и хорошо». Каугин улыбнулся и тут же спросил. «Карта есть?» Разведчик кивнул и, сунув руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда свернутую в несколько раз карту, протянув ее своему собеседнику. Тот вытер руки салфеткой, взял карту и, развернув ее наполовину, некоторое время рассматривал, затем, осторожно отодвинув тарелки на край стола, пристроил ту на освободившееся место. «Вот тут...» Указательный палец ткнул в точку недалеко от береговой линии. «Небольшой перегонный заводик по производству бензина. Да даже не заводик, а так, полукустарная мастерская. Владелец — некий господин Уваров. Лично его не знаю, хотя пару раз встречались в одном из местных клубов. Насколько мне известно, заводик прибыли ему почти не приносил, и он уже подумывал о его закрытии, как где-то полгода назад на него свалился. Буквально-таки огромный заказ, почти на 200 рилов этого бензина. Мало того, с каждым месяцем заказ только увеличивался. А недавно он проговорился одному моему хорошему знакомому, что заказы оплачиваются векселями военного министерства». «Ясно». Менул взял карту и, свернув, убрал ее обратно в карман. «Что-то еще?» «Да, тот же знакомый упоминал, что Уваров с последним заказом не справляется и уже несколько раз задерживал отправку. Дело в том, что раньше на заводе был довольно большой запас нераспроданного бензина, и именно за счет его он и выполнил предыдущие. Однако теперь пришлось нарабатывать новый, а перегонная установка там слабенькая. И когда отправка? По моим сведениям, послезавтра. А куда он отправляет его? Известно?» «Естественно». Расплылся в улыбке Каугин. Эрнес вышел из ресторана и, достав пачку с аромами, купленную тут же, закурил. «Идиот». Пробормотал он себе под нос, выпуская из ноздри струйку ароматного дыма. «Из разведки просто так уйти нельзя». Несколько минут он раздумывал, правильно ли поступил, оставив Каугина в живых, но потом решил, что тот не представляет для него какой-либо опасности. К русарам он пойти не решится, так как, зная жесткое отношение тех к геранским шпионам, просто побоится за свою шкуру, а вот убрав его, можно было нажить куда больше неприятностей. Менул вздохнул. Слишком уж много человек видели его входящим и выходящим из кабинета, так что пусть пока живет. Хотя после доклада в центр навряд ли его жизненный путь будет слишком длинным. Канцлер — человек жесткий. Ну да, это не его дело. Разведчик хмыкнул и неторопливо зашагал вдоль улицы. И все же полученные от Каугина сведения, похоже, действительно позволили узнать место базирования этих русарских аппаратов. Насколько он помнил, Наймарская крепость как раз находилась почти в центре того круга, что они начертили с Майсером, определяя возможную зону поиска. Все сходилось. Даже находил объяснение факт резкого снижения активности крыланов. У них просто-напросто кончилось горючее. Горючее. Эрнес остановился со всех сторон, обдумывая мелькнувшую в мозгу мысль. Затем усмехнулся и, выбросив почти докуренную арому в стоящую неподалеку урну, направился на поиски гостиницы. Идею следовало хорошенько обмозговать. Колеса самолета мягко коснулись поля, и машина резво побежала по земле, подминая под себя молодую зеленую траву, активно пробивающуюся сквозь увядшие поросли своей прошлогодней предшественницы. Прокатившись почти через все поле, Машина замерла, и к ней сразу же бросились ожидавшие посадки курсанты, дабы откатить биплан к месту стоянки под небольшим навесом. Сергей вылез на крыло и, устало стянув шлем, бросил его подбежавшему Яру. Алита уже стояла внизу, нервно покусывая губки и ожидая замечаний по полету. «На сегодня все», — сказал он вопросительно смотревшему на него Яру. «Закатывайте утку в ангар и приступайте к разборке». «Слушаюсь, господин лейтенант». Юноша махнул рукой, подзывая остальных курсантов, и, напялив Сергея в шлем, первым ухватился за крыло. «Алит», — ратно обернулся к девушке. «Сегодня все нормально, но уж больно ты на поворотах осторожничаешь. Крен надо побольше давать, а то вон какой круг здоровый получается. А так молодец. Все, свободно». Курсантка расплылась в улыбке и, козырнув, умчалась помогать остальным откатывать самолет. «Майкунова, ко мне!» Терина, наравне со всеми толкавшая биплан, оглянулась и, что-то сказав пристроившейся рядом Алите, подбежала к Сергею. «Господин лейтенант, рядовая, Тейр, перестань!» Тихим голосом прервал ее ратный. «Ты хоть как? А то за эти дни поговорить толком не удается. С дядей хоть попрощалась?» «Да». Девушка тяжело вздохнула. «Но не расстраивайся». Он легонько сжал ее плечо. «Как устроимся на новом месте, напишешь ему. А может, со временем решит все же к нам присоединиться». «Он хозяйство не бросит», — замотала головой Терина. «К тому же скоро сезон тепла, а там много заказов от рыбаков будет. И еще он сказал, что уже стар. Родные места ему ничего не заменят». «Наверное, он прав», — улыбнулся Сергей. «Тейр, если не хочешь, не говори глупости». В голосе девушки послышались нотки возмущения. «Естественно, я отправляюсь с тобой. И вообще, тебя ждут». Она кивнула куда-то за спину ратного, заставив того обернуться. Позади, переминаясь ноги на ногу, стояла одна из астронавток Конюткиной. Увидев, что он обернулся, она вскинула раскрытую ладонь к голове и отрапортовала. «Господин лейтенант, звонили из крепости и просили передать, что как только вы освободитесь, сразу прибыли к коменданту». «Хорошо, скоро буду». Сергей вновь повернулся к Таирине. «Тейр, иди уж давай». Девушка ткнула своим кулачком ему в плечо. «Я же сказала, что лечу с тобой». Ратный кивнул и, бросив хмурый взгляд на посыльную, старательно старавшуюся скрыть рвущуюся на губы улыбку, направился через поле в сторону крепости. Можно было, конечно, дойти до казармы и вызвать парамобиль, но тут ходьбы было всего минут 10, и Сергей решил прогуляться, тем более что это было быстрее, чем дожидаться машину. Да и подумать надо было. Прошедшие дни принесли кое-какие интересные новости, напрямую касающиеся Кая и его отца. В частности, это относилось к желанию господина Спайковского организовать выпуск автомобилей с двигателем Маслоуна. Для этих целей он потребовал от Васнова разработать новую модель с увеличенной мощностью. Впрочем, это не особо удивило ратного, так как он предполагал нечто подобное. Ясен Спайковский прежде всего был коммерсантом, и с его стороны просто глупо было упускать возможность заработать на такой выгодной идее. Интересен был другой факт. Производство новых автомобилей отец Кая собирался начать в Туре, небольшом городке, расположенном в паре десятков терров от русарской столицы. Мало того, оказалось, что Спайковский уже покинул свою фабрику и, к тому же, эвакуировал часть персонала вглубь полуострова, где у него находился еще один завод. Все это Сергею поведал Рослав, который утром прибыл в крепость, чтобы сообщить о том, что присоединяется к его группе. По словам юного инженера, он должен был лететь с отцом Кая в столицу на прибывшем за ним аэростате, но неожиданно тот передумал, приказав ему остаться. С чем было связано данное решение, Васнов не знал, но было очевидно, что Спайковскому это не очень нравится. А вот юный инженер не скрывал своей радости по этому поводу и буквально горел желанием продолжать работу в команде Сергея. От Рослава он также узнал и о судьбе Кая, которого не видел несколько месяцев, буквально самых размолвки по поводу разобранного дирижабля. Как-то Сергей поинтересовался у Спайковского о сыне, но тот изящно ушел от разговора, сказав только, что с тем все в порядке, а их с Сергеем недопонимание друг друга никак не скажется на сотрудничестве. Как оказалось, отец отправил сына на одну из своих фабрик, расположенную где-то в русарской глубинке, с целью ее восстановления после пожара, хотя, по мнению Васнова, Спайковский просто избавился от надоедливого и излишне импульсивного отрока, который мог стать помехой в его деловых отношениях с Ратном. Эта новость несколько расстроила Сергея, так как парень чисто по-человечески ему нравился, и в особенности своей жаждой неба, да и мастером он был буквально на все руки. Так что при нужном обучении из него мог получиться незаменимый помощник. Жаль было терять такого человека. Но что случилось, то случилось. Сергей вздохнул и прибавил шагу. «Транспортник прибудет только послезавтра. Сторожевики тут засекли истанскую подлодку и в штабе решили немного переждать. А как у вас дела?» Наимов отхлебнул из кружки горячего лайкоса и вопросительно посмотрел на сидящего напротив Сергея. «Почти все готово», — ответил ратный, пододвигая к себе заварник. «С двойки еще вчера крылья сняли. Сейчас ребята уткой занимаются. Завтра прицепим их к грузовичку и потихоньку откатим в порт. Единственное, не представляю, как на корабль будем поднимать. Кранов-то там нет». Он бросил взгляд на Раханцева. «Что-нибудь придумаем», — отозвался тот. «Пирс у нас довольно высокий. Если что, сходни бросим и по ним втянем. Вес у твоих птичек не ахти какой. А без крыльев и подавно. Ты лучше скажи, девчонок этих новеньких с их капитаншей тоже с собой забираешь?» «Да», — кивнул Сергей, бросая в кружку пару цилиндриков желтоватого сахара и перемешивая их. «Завтра перегоним Надежду на завод Спайковского. Там надо забрать пару движков да запчасти к ним. К тому же девчонки перед отлетом хотели еще раз хорошенько осмотреть аэростат, а на заводе как раз нормальная посадочная площадка есть, так что там удобнее будет». «Тоже правильно», — кивнул Андре. «На фабрике людей почти не осталось, но те, что есть, думаю, с удовольствием помогут девчатам. А ты сам на транспортнике?» «Нет», — покачал головой ратный. «Я пойду вслед за Надеждой на свои единицы, а остальных своих птичек доверю Алаю и в основу». «Значит, все же хочешь лететь?» Сергей покосился на Алая и кивнул. «Знаете, у меня на родине есть такая поговорка. Не стоит складывать все яйца в одну корзину. Вот в кои-то веки хочу и последовать. Не рискованно? Может, кого другого пошлешь?» Наимов озабоченно посмотрел на Сергея, но тот отрицательно покачал головой. «У ребят еще опыта маловато, а тут придется садиться на неподготовленную площадку, дорогу или подходящее поле. А они и на готовом аэродроме не раз шасси ломали. Если честно, то и сам не уверен, что долечу. Возможно, придется бросать машину. Тут ведь еще проблема с заправкой. Горючку-то мы на аэростат загрузим, но вот посадить его в чистом поле, думаю, будет трудновато. Хотя Анюткина и уверяет, что у нее экипаж хороший, и подобные посадки они отрабатывали». «Авантюрист», — буркнул Раханцев. «Есть немного», — согласился Сергей, улыбаясь. «Ты лучше скажи, когда бензин доставят, а то сегодня на учебный полет чуть ли не тряпки выжимали». «Сегодня к вечеру должны, ну максимум завтра к утру. Вчера звонил, клятвенно заверяли, что все готово и ждет отправки». «Это хорошо». Ратный сделал глоток из кружки и невольно поморщился. Он никак не мог привыкнуть к привкусу местного сахара. Постоянно казалось, что во рту что-то подгорело. «Сам-то не передумал. Может, все-таки с нами отправишься? Алай он перевод организует, правильно я говорю?» Он бросил взгляд на задумавшегося о чем-то разведчика. Тот вздрогнул, услышав свое имя, и, посмотрев сперва на Сергея, затем на коменданта, кивнул. «Нет», — покачал головой Раханцев. «Серг, мы же это уже обсуждали». «Да помню я, помню». Ратный вздохнул. «Но скажу прямо, Андре, такой хозяйственный человек, как ты, мне бы в команде пригодился». «Может, когда-нибудь и надумаю», — улыбнулся комендант. «Надеюсь, ты к тому времени большим человеком станешь». В дверь постучали. «Войдите», — бросил Раханцев. «Господин штат-капитан, срочно радиограмма». Появившийся на пороге солдат протянул коменданту ленточку радиограммы и, отдав честь, вышел из кабинета. Эрнест стоял на холме и, засунув руки в карман плаща, внимательно смотрел на едва различимый в темноте силуэты зданий у его подножья. Несколько фонарей внизу едва разгоняли ночную мглу, выхватывая из тьмы лишь небольшой кусок площадки, заставленной бочками и контейнерами. Пару раз холодный ночной ветер донес откуда-то со стороны негромкое брехание собак, заставив Менала немного занервничать и несколько минут напряженно вглядываться в сторону, откуда донеслись эти звуки. Однако вскоре все стихло. Разведчик облегченно вздохнул, усмехнувшись своему волнению, затем еще раз внимательно огляделся и, сняв пистолет с предохранителя, принялся осторожно спускаться вниз. Насчет завода по производству бензина Колгин оказался прав. Это место больше походило на кустарные мастерские, чем на полноценное производство. К тому же, судя по тому, что он узнал у местного работника, чье тело благополучно упокоилось в небольшом овражке, завод практически не охранялся. Двух сторожей преклонного возраста можно было в расчет не брать, если кого и следовало опасаться, то только собак. Спустившись вниз, Эрнест несколько минут внимательно вслушивался в ночь, затем, пригибаясь, бросился к ближайшему зданию, одновременно благодаря богов, надоумивших хозяина данной фабрики, сэкономить на постройке приличного забора. Тот, что окружал территорию по периметру, пестрил дырами и гнилыми досками, так что пробраться за него не составило никакого труда. Прижавшись спиной к холодной кирпичной стене, он перевел дух и осторожно двинулся вдоль нее, изредка останавливаясь и прислушиваясь к окружающему. Все было тихо. Несколько раз раздавался лай собак, видимо, все же почувствовавших или услышавших незваного гостя. Но к облегчению Менала он не приближался. По всей видимости, сторожа не реагировали на сигналы тревоги, подаваемые их четвероногими помощниками, считая те пустым бреханием, или же просто банально спали. Хотя, скорее всего, им просто не могло прийти в голову, что кто-то в здравом уме полезет воровать почти никому не нужный бензин. И все же следовало быть осторожным. Могло случиться так, что сторожа просто спустят собак, дабы они сами решили все свои проблемы, а не беспокоили хозяев беспрерывным лаем. Именно поэтому Эрнест старался не торопиться, а двигаться как можно тише и осторожнее, в результате чего весь путь до того места, где хранилось подготовленное к отправке топливо, занял у него почти 40 минут. К счастью, дальше все было просто. Дверь в склад оказалась закрыта на обычную задвижку, а внутри, рядом с бочками, стояли ряды деревянных ящиков со стеклянными бутыльками. Подсвечивая себе купленным накануне небольшим электрическим фонариком, Менал вытащил один, откупорил тугую резиновую пробку и, вдохнув резкий запах, усмехнулся. «Что-то случилось?» — спросил Сергей, заметив, как сошлись на переносице брови Раханцева. «Можно сказать и так». Комендант протянул ленточку радиограммы ратному. «Вчера ночью случился пожар на окраине Гартии, в результате которого почти полностью выгорела перегонная станция по производству бензина. В общем, новой поставки горючего не будет. И, вероятно, очень долго». «А больше закупить негде?» — спросил Сергей, растерянно пропуская ленточку между пальцев. «Думаю, что нет». Комендант вернулся обратно за стол. «Хотя, может, оно и к лучшему», — сказал он, доставая из ящика стола пачку с аромами и закуривая. «Отправишься транспортом и не будешь рисковать своей головой». А вот насчет риска тут вопрос спорный. Ратный поднялся со своего места и, нервно пройдясь по кабинету, остановился около портрета императора. Несколько мгновений его молча разглядывал, затем повернулся к своим собеседникам. «Знаете, господа, не нравится мне этот пожар. Ох, не нравится. Как думаешь, Алай?» Разведчик угрюмо посмотрел на Сергея и молча кивнул. «Похоже, господа, нас обнаружили», — сказал он, поднимаясь. «И теперь время работает против нас». «Да бросьте вы», — махнул рукой Раханцев. «Просто случайность». «Не верю я в подобные случайности», — буркнул Наимов, бросив быстрый взгляд в сторону коменданта, и тут же добавил. «Капитан, сегодня ночью приведите гарнизон в полную боеготовность. Возможно, вы и правы, но береженого и Пресветлый охраняет».